к отцу пришел и сказал, смущаясь: я любовь себе нашу, часто с ней встречаюсь. Я дарю ей шоколад, покупаю кексы, но мой опыт слабоват, папа, в плане секса. У меня секретов нет, слушайте, ребята, папы этого ответ не веди в ады. Если девушка сама задирает юбку и глядит на твой карман, это проститутка! С ними лучше не ходить, так как, между прочим, мне за год не оплатить стоимости ночи! Если девушка с тобой, а потом с Андрюхой, а на утро с Мустафой, это просто шлюха! С нею можно так разок, хоть совсем тоскливо, но не суйся к ней, сынок, без презерватива. Если девушка с другой, даже на гулянке, помни, сын мой дорогой, это лесбиянки, их тебе не возбудить. Здесь, сынок, другое, а лучше сразу обходить лесбо стороною. Если ты ее ласкал, а она молчала, если ты его достал, а она убрала, учись женщины такой, друг мой, не завидно, это подтвердит любой, женщина фригидна. Если ты Андрей Иван, Стони и Варюхай, пей в зеленый барабан, это группа Вуха. В этом есть какой-то смысл, я не возражаю, потому что даже мысль это возбуждает. Об одном тебя прошу, обойдись без грязи, я тебе не разрешу, блять, случайных связей. И уж раз ты в это влез, помни, сын мой, Сёма,